Мне жаль, что вы не схватили Андреа. Касси нерешительно взглянула на Энтони, боясь услышать невыносимую тоску в его голосе. Вы предали меня, лгали, и я на самом деле не что иное, как создание, вылепленное вами. И потому я решила уехать как можно скорее. Судьба в образе капитана Кроули помогла мне. Но я не это имел в виду. Касси растерянно осеклась. Глупец, я верил, что ты ко мне неравнодушна. Однако ты, не задумываясь, бросилась в объятия Линдхерста и выскочила за него замуж в тот же миг, как появилась в этом жалком городишке. Голос его стал неприятно резким. И вы довольны своим выбором, леди Делфорд? Стонете ли от страсти под его поцелуями? Очаровали беднягу так, что тот до сих пор не может опомниться от экстаза? Или уже стал понимать, что вы вовсе не та послушная милая девочка, которую он вас представлял? Касси ошеломленно покачала головой. Вы ошибаетесь, милорд. В чем именно, Кассандра? Девушка, спотыкаясь, шагнула к нему. Попробуй коснуться ее, жалкий ублюдок, и я отправлю твою душу в ад, где ее давно ожидают. Касси замерла, и когда, наконец, смогла обернуться, увидела Эдварда. Он сжимал рукоять сабли с холодной ненавистью, уставясь на графа. Эдвард, ты не так понял, пожалуйста. Молчать, Касси! Эдвард отвесил графу издевательский поклон. А, лорд Энтони, какой приятный сюрприз! «Гордыня вашей милости столь велика, что не позволяет похищенной любовнице сбежать!» Воздух прорезал отчаянный крик Дженни. «Эдвард, прекрати! Он убьет тебя!» Граф обернулся к Дженни и удивленно сдернул черные брови. Небрежно поклонившись девушке, Энтони выпрямился в полный рост. «Я пришел вернуть то, что принадлежит мне, Линдхерст. Вы достаточно долго наслаждались ее обществом. Но время истекло. Предлагаю вам развестись и как можно скорее. Но мне нечего предложить вам, милорд. Завтра стервятники будут рвать ваше черное сердце. Невероятным усилием воли Касси овладела собой, предостерегающе махнув рукой Дженни, выглядевшей так, словно она вот-вот выхватит саблю Эдварда и пронзит графа, девушка хладнокровно приказала. Вы оба. «Немедленно прекратите этот вздор! К вашему сведению, милорд граф, я не леди Делфорд!» «Черт возьми, Касси!» — взорвался Эдвард. «Да придержи ты язык!» Удивленная улыбка зажглась в темных глазах графа. «Очередная выходка, Кассандра?» «Неважно!» — прошипел Эдвард, вставая между ними. «Это вопрос чести, милорд. Хотите, чтобы я дал вам пощечину или примите вызов как джентльмен?» «Как пожелаете, Линдхерст», — лениво ответил граф. «Ты не сделаешь этого, Эдвард!» — вскричала Дженни и неожиданно рухнула в глубоком обмороке. «Предпочитаете позаботиться о даме? Или это сделаю я, Линдхерст?» — беззаботно осведомился граф. Эдвард стиснул зубы, но выхода не было. Пришлось встать на колени и подхватить Дженни на руки. Поднявшись, он повелительно бросил Касси. Ты пойдешь со мной. Надеюсь, тебя уже корчит от омерзения при виде этого человека. О, замолчи, Эдвард, — выдавила Касси. Присмотри за Дженни. Я найду дорогу домой без твоей помощи. Эдвард неловко повернулся и внес Дженни в дом, не обращая внимания на любопытные взгляды солдат. За спиной Касси раздался тихий насмешливый голос. Что ж, дорогая, кажется, за это время виконт отдал свои чувства другой. Крайне трогательная сцена. И должен заметить, дама довольно красива. Бедняжка Кассандра. Человек, которого ты любила и потеряла, отказался жениться на тебе. Развеял в прах все иллюзии молодой особы? Кажется, я появился как нельзя кстати, чтобы спасти жалкие остатки разрушенной добродетели. Скажи, дорогая, что ты чувствовала в постели с человеком, который не любит тебя? Такая утонченная жестокость казалась настолько несвойственной графу, а в словах было так много правды, что Касси ощутила себя дешевой шлюхой. «Вам хочется знать, что я испытала?» — медленно выговорила она. «Поскольку это мой первый опыт в подобного рода делах, я поняла, что безмерно наслаждаюсь».